Центр надзора находится в Иерусалиме. — А это значит, что надзор не действует по всей планете? — заметил Ланселот, разглядывая свой потускневший кот. — Учтите, друзья, что наша независимость включает и нашу беззащитность. Мы можем совершенно независимо погибнуть, и никто никогда не узнает, где и как это случилось, это во-первых. А во-вторых, как бы нам не превратиться в асов, если наши коды больше не действуют, это означает, что мы отныне не сможем ничего ни купить, ни продать, ни перевести наши деньги с одного счета на другой. Ох, об этом я не подумала. А как же твои деньги, внесенные на ММ? Увидим. Ладно, не будем заранее горевать. Все равно с проблемой наших кодов мы сможем разобраться не раньше, чем доберемся до цивилизованных мест. — Совершенно верно, — кивнул доктор. — Ну, а сейчас, дети мои, давайте пока хлещет дождь, воет буря, откроем Библию и начнем читать, как делали люди в старь, когда еще не было ни персоников, ни реальности. Однажды норвежский король Олаф Трюгвассон, бывший язычник, принявший крещение, собрал домочадцев и слуг в своем бревенчатом замке вокруг закопченного очага и при его свете начал читать им Библию. Вот так когда-то христианство пришло в Норвегию. Дженни уселась на пол рядом с коляской Ланселота и пристроила голову ему на колени, полностью пренебрегая его и своей зонами комфорта, не говоря уж о правиле двух вытянутых рук. Доктор открыл Библию и начал читать. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Пока бушевала буря над Эльсинором, в замке Кронбург пилигримы, натянув на себя всю теплую одежду и укутавшись в спальники, читали святую книгу. Днем они читали при тусклом свете, падавшем из окна, а вечерами им светил огонь, разведенный в камине. Доктор и Ланселот читали очень хорошо, а Дженни по слогам, запинаясь, но, в свою очередь, она уступать никому не хотела. К концу она стала читать гораздо лучше. И вот Ланселот прочел. «Многое и другое сотворил Иисус. Но если писать о том подробно, то, думаю, весь мир не вместил бы написанных книг. Аминь». Никто не сказал ни слова. Как раз пора было ужинать, и Дженни принялась накладывать в миски кашу, доходившую в уголке камина. Только после чая Ланселот первый заговорил о прочитанном. — Пожалуй, я готов признать, что, несмотря на печальный конец, это очень светлая книга, — сказал он. — Пока мы читали, Матушкин Христос стоял передо мною как живой. Никогда не встречал ни в одной книге такого удивительного героя. Интересно, как-то удалось четырем авторам сохранить единство в его описании. Судя по стилю, они все четверо были такие разные. «Я думаю, узнаю ответ», — задумчиво сказала Дженни. «И что ж вы думаете, Дженни?» — спросил доктор. «А все очень просто». Эти люди, Матфей, Лука, Иоанн и Марк, записали то, что сами видели или слышали от верных людей. Я думаю, что Христа нельзя выдумать, его можно только описать. Вот и Ланс говорит, что ничего подобного не встречал в других книгах, а он, наверное, 100 книг прочел. Да, ничего подобного я в книгах не встречал. А в литературе были попытки создать подобный образ, сказал доктор, но они никому не удались. Ланс, вам не случалось читать русского писателя Федора Достоевского? В библиотеке на моем острове есть несколько его книг. Роман «Идиот» читали? Читал. Вы думаете, доктор, что Достоевский пытался наделить своего князя Мышкина чертами Иисуса Христа? Несомненно. Как вы считаете, ему это удалось? Да ничуть. Князь Мышкин — чудесный человек, светлый и добрый, всех понимающий, всех прощающий, да, это так. Но это физически немощный и душевно нездоровый человек —